ее прелестей. «Моим ростом или?» — поспешно спросил он. «Или твоими прекрасными глазами?» — немедленно ответила девушка, коснувшись кончиками пальцев его щеки. «Такие необычные, темно-карие, с золотистыми искорками, совсем как твои волосы. Наверное, многие дамы тебе это говорили. Кажется, одна или две, но все это для меня ничего не значит. Поверь, Касси, самым главным для меня были твои письма, хотя должен заметить, что твой почерк оставляет желать лучшего, Касс. Множество раз мне казалось, будто я пытаюсь разгадать военный шифр. Ну, а твои письма по большей части напоминали рапорты с полей сражений. Я даже научилась чертить карты прямо на столе. Это совсем не трудно, если насыпать побольше соли и муки и начать проводить канавки». Бедняжка Бекки недоумевала, почему я вдруг пристрастилась к географии. Однако, немного помедлив, она носком туфли выкопала ямку в песке. «Я много раз чувствовала, что ты не совсем честен со мной, Эдвард, и никогда не могла понять, как ты живешь». «Достаточно сказать, Касс», — с намеренной холодностью процедил Эдвард, «что образ жизни профессионального вояки мало напоминает те приключения, о которых я мечтал мальчишкой. Поверь, меня не доставляет особого удовольствия отправлять своего ближнего к Создателю». «Ну, а ты, Касс?» продолжала изводить несчастную мисс Питершем. Получив резкий отпор, Касси смирилась с тем, что, возможно, никогда не узнает о годах, проведенных им в армии, хотя на сердце стало тяжело. Однако девушка постаралась забыть обиду и весело ответила. «Не слишком. В основном старалась поступать так осмотрительно, как ты желал бы, Эдвард, хотя по-прежнему много плаваю и занимаюсь греблей. Вряд ли тебя заинтересовали бы пространные описания наших балов и ужинов». «Ошибаешься. Твои письма всегда напоминали о том, что действительно важно для меня. Что говорила мисс Питершем относительно нашей переписки?» Девушка задумчиво хмурилась, слушая Эдварда, но при упоминании компаньонки глаза ее весело блеснули. «Несчастная Бекки, знаешь, мы очень близки во всем, что не касается тебя. Мы с Эллиотом весьма подробно обсудили все и решили, что в этом случае умолчание отнюдь не грех. Она так ничего и не узнала». «Тогда, боюсь, она вряд ли встретит меня с распростертыми объятиями». «Верно. Но мой опекун — Эллиот, и она просто не сможет отказать тебе от дома». «Но Бекки опомнится и смягчится, вот увидишь. Впрочем, она будет ужасно разочарована, узнав, что мы не едем в Лондон. По-моему, Бекки ожидает, что я поймаю в свои сети по меньшей мере герцога или члена королевской фамилии». «Ты и один из этих жирных немецких герцогов? Господи!» Эдвард сжал ее руку. «Пойдем, Касс, отвяжем кобылу, и я провожу тебя в дом». Ее пальцы судорожно сжали ладонь Эдварда, и он увидел, что она смотрит на него с тревожной улыбкой. «Прежде чем мы отправимся в путь, Эдвард, поцелуй меня еще раз. Меня никогда в жизни не целовали. И, признаюсь, мне это ужасно понравилось». Эдвард наклонился и легонько притронулся губами к ее сомкнутым губам. Но девушка упрямо топнула ножкой. «Ты совсем по-другому целовал меня в первый раз!» И нерешительно добавила. «Мне понравились еще и другие вещи. Те, что ты делал руками». Эдвард раздраженно выпрямился, пытаясь справиться со жгучим желанием, опалившим чресло. «Касс, это неприлично». «Ну почему, Эдвард? Разве ты не вернулся, чтобы стать моим мужем?» «Нет, да, черт побери, я еще не говорил с Эллиотом. И хотя тебе не по душе эта идея, все же не забывай о твоем первом лондонском сезоне». Густые, красиво очерченные брови недоуменно взлетели. «Лондонский сезон? Но, Эдвард, я просто пошутила. Теперь, когда ты вернулся, все изменилось. Не нужен мне никакой герцог, даже из королевской семьи». «Но тебе это необходимо, Касси», — с трудом выдавил он. Ты вела уединенную жизнь, и с моей стороны несправедливо мешать тебе встречаться с другими джентльменами. Неужели не понимаешь? Ты можешь познакомиться с человеком, за которого захочешь выйти замуж».